Глава десятая. Деревенька на мысе Благости, что на северо-восточной оконечности Нолда, в поле зрения сильных мира сего не попадала ни разу. Ни в мрачном прошлом, ни в беспокойном настоящем. Да и кому она может быть нужна, по большому-то счету? Дыра в три десятка домов, в которых ютятся две сотни жителей. Нет храма, собственного мага, лекаря. Местные поголовно работают на раболовецкую артель и менять завещанный предками порядок вещей не собираются. Есть, правда, две достопримечательности. Одна — башня Глаза Тюра на скале в трех верстах от деревни. Артефакт был поставлен здесь во времена, когда пограничные рубежи республики еще только-только начали обустраиваться и считался одним из старейших. Второй же достопримечательностью являлась вилла хозяина окрестных земель, человека явно скрытного и нелюдимого. Территорию поместья он никогда не покидал, а от охранников требовал, чтобы посторонние даже близко не подпускались к стенам его маленькой крепости. Такое поведение можно было бы списать на некую эксцентричность присытившегося жизнью богача, если бы стража не щеголяла армейской выправкой, а от внутреннего двора виллы не тянула высшей магии. «Какое интересное место!» — пробормотал Льер Бримс, отрываясь от амулета с заклинанием дальновидения. «И главное, узнал я о нем совершенно случайно». Осторожно сполз с взгорка, откуда следил за крепостью, принял от ординарца флягу с тонизирующим отваром и сделал пару глотков. Затем кивнул и неспешным шагом направился к спрятанным в ближайшей балке лошадям. Все, что хотел, он увидел. Теперь можно и в семь башен возвращаться. Разгребать тарково дерьмо, сыплющееся на Нолд и лично магистра наказующих, как из рога Кали. К примеру, последние неприятности касались поездки Айрунга с Олегом в Равест. Дело им было поручено хоть и важное, но простое и относительно безопасное. Кто же мог предположить, что парочка станет свидетелями разгрома столицы Зелода и битвы между Рашагом и повелителем Скипетра? Чудом ведь выжили, хфурговы дети. Знай Бримс все наперед, то в этой поездке Айрунга сопровождал бы не Олег, а сильнейшие боевики наказующих. Как-никак жизнь этого молодого мага сейчас была для Бримса сто крат важней отношений с любой из стран протектората. Хоть с каждой по отдельности, хоть со всеми вместе взятыми. И даже потрясающий успех миссии, по итогам которой в руках Айрунга оказались уникальные записи параметров работы возрожденного Скипетра, не стоили риска потерять чародея. А ведь возможные неприятности не ограничивались гибелью посланников Нолда. Вполне реалистичен вариант, при котором истинных в очередной раз обвинили бы в содействии врагам света. И тогда нынешние потери республики показались бы сущей ерундой на фоне вспыхнувшей с новой силой ненависти к островитянам. Правда, сейчас о Нолде на время забыли. Цивилизованный мир скорбел о Гелиде Первом Рансе, погибшем под развалинами дворца, и поздравлял с восшествием на престол его вдову, по слухам носящую под сердцем ребенка невезучего короля. И главное, никому нет дела до того, что гибель монарха могла быть и не случайной. Рашаг рашагом, но слишком уж эта смерть выгодна длинноухим, которые теперь могли наводить свои порядки в Зелоде, больше не заморачиваясь играми в серых кардиналов. На груди завибрировал амулет дальней связи, и глава тайной службы Нолда немедленно его активировал. «Магистр, со мной опять связался Варрик Минош. Князь Млиур сказал «да». зазвучал в ушах взволнованный голос Олега. «А какие гарантии?» — резко спросил Бримс. «Корабль посланника со всеми необходимыми бумагами стоит на якоре на границе 10-мильной зоны», — отрапортовал Олег и с недоумением добавил. «Магистр, кажется, их реально припекло. Они больше не просят союза, они срочно требуют помощи». «Если бы у тебя под боком появился великий маг с одним из величайших артефактов мира и во главе армии немертвых, тебя бы тоже припекло», — мрачно пошутил глава наказующих. «Передай пакеты с приказами, что я тебя оставил, капитанам пузырей из малого списка. Пусть спешно готовят корабли к полету. Я буду в семи башнях к вечеру». Разговор закончился, и Бримс ускорил шаг. О неторопливой прогулке можно было забыть. Его ожидала сначала дикая скачка до школы магии, находящейся в полусотни верст отсюда, а затем проход через ее резервный портал. То еще удовольствие, как ни погляди. Впрочем, подобные мелочи сейчас Льера Бримса волновали мало. Хотя в беседе с Олегом его голос звучал спокойно и уверенно, внутри все дрожало и тряслось, словно отзываясь на звучание двух слов «череп Некронда». Впервые услышав о возвращении на Торн черепа Некронда, Льер Бримс почти не удивился. Где один великий артефакт, там и второй, а за ним и третий. Гораздо сильнее на него подействовала новость о том, в чьих руках находится сильнейший инструмент тьмы. Потому как одно дело мечтать о возврате скипетра из цепких лап Малориана, и совсем другое — воевать из-за любимой игрушки с Тлантосом. При несопоставимом уроне противников разница в стоящем на кону призе далеко не столь очевидна, и этим все сказано. В таких условиях знать о черепе и не пытаться им завладеть, значит гневить богов. Тем более, что идти на подобную авантюру предстояло не как встарь, в одиночку, а вместе с неожиданными союзниками. А это уже совсем другое дело. Главное, что не Нолд попросил темных о союзничестве, а они сами вышли на истинных. Когда Олег с бешеными глазами прибежал к Бримсу и сообщил о том, что с ним во сне связался Варрик Минош, магистр в первую секунду не поверил. Решил, что молодой чародей не вынес пережитого в Равесте и немного двинулся умом. Все же Олег не чтец Астрала, и без специальных усилий в мир эфира его не выдернуть. Но затем Чимир сплел заклинание маяка, вложил в кристалл памяти, и почти сразу над прозрачным камнем возникла миниатюрная фигурка в плаще с капюшоном. Тот первый разговор с Длинноухим получился сложным. Темные жаждали помощи в войне с Тлантосом, высокомерный ублюдок совершенно не умел просить и договариваться, очевидно, ненавидя лютой ненавистью такие слова, как компромисс и уступки. «Да что там? Если в начале беседы, сразу после шокирующей новости о появлении у Фердинанда великого артефакта...» Он на полном серьезе предложил Нолду организовать светлый поход против тьмы. Мол, можно даже без наземной интервенции. Достаточно хорошенько пройтись по тылам тлантосцев эскадрильей тяжелых охотников. Когда же услышал, что республика больше не участвует в авантюрах, искренне удивился. Как же так? Ведь Геркал Нолд сжег, несмотря ни на какие соображения и доводы, просто из-за веры в то, что именно Тлантос стоит за трагедией в Муаре. «Теперь же причина гораздо серьезней», — возродился череп Некронда, угроза не только жителям Горха, но и всем обитателям Торна. И вдруг такой ответ. Вот только доводы Миноша возымели противоположный эффект. Льер Бримс после переданных Фердинандом доказательств вины светлых считал разгром Геркала грязным пятном на репутации Нолда. И чтобы убедить его в необходимости повторения чего-то подобного, следовало привести более весомые аргументы, чем месть и борьба со злом. Магистра наказующих интересовала цена, которую ночные эльфы готовы заплатить за помощь. «Что вы хотите?» — спросил тогда Минош, цедя каждое слово. «Военный союз против светлых, можно даже тайный, и череп Некронда лично мне», — не обращая внимания на присутствие Олега, сказал Бримс. Разведка докладывала о масштабах пробудившейся военной машины Тлантоса, масштабах, о которых никто ранее и помыслить не мог, а потому и просить у явно проигрывающих противостояние темных следовало как можно больше. «Череп следует уничтожить», — выдавил Варрик. «В точку. Вот я этим и займусь», — усмехнулся Льер Бримс. «Взамен все подчиненные мне воздушные корабли частой гребенкой пройдутся по тылам Тлантоса, выжигая гнезда нежити, громя военные лагеря и гильдии магов. Только дайте список целей и оттяните внимание генералов Фердинанда на себя. Если же сможете вывести короля за пределы расположения войск, то в решении его вопроса я готов поучаствовать лично». «Лично? Не слишком ли самоуверенно?» — скривился Варрик. «Я вот такое деяние в одиночку не потяну». «Ну так вы же мне поможете? Ударите через астрал, я же атакую в реальном мире», — парировал Бримс. «У ваших светлых сородичей такая схема давно отработана», — добавил он мгновением позже, вспомнив детали покушения на себя. Минош сразу же тогда не нашел, что ответить, и взял паузу. И вот спустя почти две седмицы передал согласие Млиур на оба предложения. «Ну разве не чудно?» «Тем более, что и момент для принятия решения по Тлантусу сейчас идеальный. Архимаг в очередной раз отправился в уединение для тренировок в магии и никак не мог помешать Бримсу». Мысли о Льере Виторе заставили вспомнить и о причине появления магистра на мысе Благости, моментально вернув поганое настроение. Началось ведь все с желания магистра узнать направление научных изысканий бывшего друга, для чего он не поленился лично заглянуть в учетную карточку Льера Витора в закрытом разделе библиотеки при Академии общей магии. Результат оказался весьма неожиданным. Если тематика света и пространства в списке книг была предсказуема, увлечение архимага первым было давно уже известно, а знание второго требовалось для сооружения портала в тайный бункер, то тьма в списке стала сюрпризом. Причем неприятным, учитывая, что Витора интересовали именно те разделы, в которых был силен Бримс. Сделанные открытия заставили копать дальше, и вот здесь Льер Витор допустил оплошность. Наиболее ценные труды, в число которых входила легендарная теория и практика магии Междумирья, авторство не менее легендарного Птоломея, он почему-то так и не вернул. И тем самым подарил Льеру Бримсу кончик путеводной нити, которая привела магистра к еще одному секретному убежищу архимага. Магистр наказующих скосил глаза на браслет на правом запястье, где на отполированной до блеска стальной пластине мерцала красная стрелка, и мрачно усмехнулся. Это был некий вариант магического компаса, только показывающего не привычную пару север-юг, а направление на оставленную за спиной виллу. Такие артефакты входили в штатное вооружение старших офицеров службы охраны при закрытой секции библиотеки. И именно с их помощью разыскивались украденные или не сданные обратно гримуары и манускрипты. Не стал мудрить с волжбой и Бримс, воспользовавшись проверенным временем решением. Подобрал на складе наиболее мощный артефакт, вложил в него образцы меток разыскиваемых гримуаров и... Спустя сутки поисков оказался на мысе Благости. Архимаг, как выяснилось, пряча свои убежища и исследовательские лаборатории, не предусмотрел защиту от столь примитивных игрушек. На чем и прогорел. «Вот и вторая твоя берлога нашлась, старый друг», — пробормотал Льер Бримс. «А будет время, и остальные разыщу, если они есть», — немного подумал и добавил. «Дай только с Млеур и Тлантосом разобраться». В голову же так и лезли мысли о черепе Некронда, артефакте, способном соблазнить могуществом даже великого мага. Ильер Бримс, Мархус побери, не видел в этом ничего предосудительного. Полет на тяжелом охотнике «Гордость истинных» мало отличался от путешествия на каком-нибудь крупном пассажирском пузыре современной постройки. Богатое внутреннее убранство доступных для посещения палуб, отрегулированные почти бесшумные движители, комфортабельные каюты, отменно вежливая команда. Если не соваться в боевые отсеки, где стояли метатели и размещались системы для сброса алхимических бомб, да не обращать внимания на отсутствие людей в гражданской одежде, можно легко вообразить, что летишь куда-нибудь на курорт, где тебя ждет отдых, вино и доступные красавицы. Возможно, остальные боевые маги, летящие на борту «Гордости истинных», о чем-то таком и мечтали, но не Олег. Чемир был раздражителен и мрачен, одолеваемый самыми зловещими предчувствиями. В таком состоянии его ничто не радовало, заставляя все глубже погружаться в черную меланхолию. Нет, поначалу, когда эта возня вокруг боевой операции в Тлантосе еще только начиналась, он был весьма воодушевлен и с радостью смотрел в будущее. Как же? Ведь именно через него отшельники Млеур вышли на контакт и предложили немыслимый ранее союз. Союз? Такое достижение украсит послужной список любого чародея. А там ведь еще и война на носу. Однако, чем ближе было время начала совместных действий Нолда и Темных, тем меньше Олегу все нравилось. И дело тут не в каких-то моральных терзаниях, что так беспокоили Айрунга. Все же Тлантос, переставший скрывать силы, Тлантос, вооруженный черепом Некронда, это не то же самое, что Тлантос, не ждущий атаки на мирный Геркал. Тут скорее надо не о невинных жертвах думать, а о собственной шкуре беспокоиться. Последнее, кстати, было одной из причин плохого настроения. Три тяжелых охотника, на взгляд Олега, явно недостаточно для задуманной акции. Может, для уничтожения небольших групп нечисти и нежити их совокупной мощи и может хватить. Но с армией лучше не связываться. Не меньше огорчало Олега и то, что у них отсутствовало разрешение архимага. Собственно, желание Льера Бримса скрыть задуманное от погруженного в исследование Льера Витора и объясняло малый масштаб задействованных сил. В Тлантос отправились лишь те пузыри, капитаны которых были лично преданы магистру наказующих. Хфургова политика. Там, где нужно единство, честность и твердость, царят лишь раздрай, коварство и безволие. Новый виток конфликта между магистром и архимагом — вот цена союза с Млеур. И дай-то Оррис, чтобы противостояние двух столпов силы Нолда не вылилось во что-то действительно плохое. Но к Мархузу Архимага с его недовольством. Олегу в принципе не нравилась сама идея охоты за великим артефактом. Он уже дважды видел подобную игрушку в действии и повторения опыта не желал. Что-то не понравилось. А ведь Чимир был фактически всего лишь сторонним наблюдателем и непосредственно в битве с повелителем могущественного инструмента силы не участвовал. Теперь же ему предстояло стать одной из целей. Более того, постепенно идея воздушного рейда по тылам армии Фердинанда трансформировалась в полноценную атаку Талака. Да не просто атаку, а удар в самое сердце столицы Тлантаса, по знаменитой Белой пирамиде. Тьма ведает, чем уж так дорога эта древняя постройка для короля черных магов и некромантов. Но эльфы ночи верили, что ее разрушение заставит Фердинанда вернуться домой, даже в случае ухудшения обстановки на фронте. И убедили в том магистра наказующих. Теперь эскадрилья охотников должна сначала убедить правителя Тлантаса в серьезности своих намерений, разгромив какой-нибудь военный объект, а затем уже демонстративно направиться к Талаку. Причем с такой скоростью, чтобы Фердинанд успел прибыть к месту предполагаемого сражения за череп Некронда в нужный для Бримса и Миноша момент. От таких планов у Олега начинались желудочные колики. Проклятье! Одно дело прилететь малыми силами, разгромить врага и снова исчезнуть, а совсем другое — изображать приманку. Пусть ему неизвестны пределы могущества черепа Некронда, и он не способен оценить таящуюся в нем угрозу. В то, что великий артефакт окажется не страшнее детской шутихи, Олег не верил. Так что тут все плохо. Однако, с другой стороны, бороться с Фердинандом Чимир будет не в одиночку. И речь тут не о полусотне сильных чародеев Нолда, сейчас скучающих в каютах охотников, и даже не в обещавших астральную поддержку темных эльфах. Против повелителя черепа Некронда выйдет лично Льер Бримс, самый могущественный маг из известных Олегу. Человек, который может затмить глубиной своего понимания силы даже Мархузова Кирсана Кайфата. Олег посмотрел на сундук, стоящий в дальнем углу каюты, и мрачно вздохнул. Причин его участия в этой авантюре было две. Первая связана с необходимостью в координации действий Нолда и Млиур, эльфы в роли главного переговорщика желали видеть только Чимира. Вторая же касалась содержимого этого красавца из зачарованной кожи дикого Рольта. Внутри хранился набор исписанных рунами золотых пластин и десятки заряженных энергией управляющих кристаллов, которые в нужный час должны превратиться в малый портал и открыть дорогу в Тлантас для Льера Бримса. Доверие магистра, выбравшего именно Олега на роль хранителя ценного артефакта, конечно, льстило, но в этот раз Чимир обошелся бы и без подобной чести. Помимо всего прочего, подобные инструменты отличались крайней нестабильностью, и любая ошибка в использовании грозила взрывом. В этом смысле готовность Бримса рисковать и использовать для перемещения столь опасный артефакт достойна восхищения. Или порицания, если подумать о причине подобного безрассудства. Желание магистра заполучить в свои руки череп было сродни одержимости, что откровенно пугало. Понятно, соблазн велик, но маг должен сохранять холодный разум, даже когда охотится за великим темным артефактом. Особенно, когда охотится за великим темным артефактом. Однако на этом размышления Олега были прерваны. заработала внутренняя система оповещения охотника. «Хелонг по курсу! Все занять места по боевому расписанию!» Видимо, чего-то подобного Чимиру и не хватало, потому как неживой голос вмиг разогнал тоску в его душе, вызвал всплеск адреналина в крови и пробудил желание схватки. «Ну вот и наша первая цель!» Выдохнул Олег и, подхватив стоящий у входа посох, выбежал в коридор. Его ждали на боевом мостике. Хелонг, городок восточнее Талака, располагался в глубокой, похожей на чашу низине. Иные сравнивали ее с кратером невообразимо древнего вулкана или следом от падения не менее древнего метеорита. Однако все это было не более чем домыслы. Полноценных археологических экспедиций сюда никто не направлял. У Объединенного протектората и без того было достаточно объектов для исследований, чтобы тратить ресурсы на раскопки на окраине цивилизованного мира. Хотя какие раскопки? Подробных карт Хелонга и то нигде не было. С военной точки зрения это совсем уж ни в какие ворота не лезло. План операции составляли не по точным документам, а со слов путешественников и торговцев. Вроде бы в центре кратера располагаются сады горожан, а на неровных склонах вроде бы ютятся их скромные домишки. По уму, весь район следовало бы причесать мелкой гребенкой с разведывательных пузырей. Но проклятое время поджимало. Да и эльфы ночи просили поторопиться. Ведь в Хелонге, по их мнению, располагался крупный центр по созданию костяных гончих, и его разрушение стало бы серьезной подмогой в идущей войне. Вот и летела эскадрилья пузырей, без всякой разведки, на максимальной скорости и с включенной маскировкой, безбожно насилуя движители и защитные артефакты. Сделали крюк над потерянными водами, обогнули мыс Асуров и вторглись в небо Атлантаса со стороны восточного побережья, чтобы никем не замеченными прибыть к проклятому древнему Хелонгу. Олег появился на мостике именно в тот момент, когда капитан приказал активировать артефакт с плетением истинного зрения. Так что настоящий облик города он увидел в числе первых. Если с высоты полета охотника невооруженным глазом Хелонг смотрелся именно так, как описывали его странники, зеленый центр и заселенные окраины, то после применения магии картина страшно изменилась. Дома горожан сменились несколькими десятками длинных бараков, сады в центре низины попросту исчезли, а вместо них возникли непонятные сооружения из камня. Олегу не хватало опыта, чтобы сходу разобраться в их предназначении. Храм не храм, жертвенник не жертвенник, не разобрать. Но в том, что тлантосцы считают их важными, можно даже не сомневаться. Слишком много людей и нелюдей толпилось подле строений, чтобы это было случайностью. Словно подтверждая эти мысли, из темной дыры в самом центре города в небо ударил столб тьмы. Пронзил грязно-серую портянку облака и тотчас сгинул в расположенном там разрыве в ткани реальности. И если Чимир еще хоть что-то понимал в волшбе, вел тот разрыв на план смерти. «Маму твою калина пополам!» — выдохнул капитан пузыря Льер Нагаса. Среди собравшихся на мостике он был самый сильный, первый ранг как-никак, и знающий. Последнее Олегу успел шепнуть лично Льер Бримс, указав на командира гордости истинных, как на весьма компетентного специалиста в области темных искусств. Стоит ли удивляться, что именно Нагаса командовал всей операцией? Это же пульсирующий источник. Он для активации требует гекатомбы жертв. Или еще один великий артефакт, пожал плечами Олег, не удержавшись от реплики. Его собственный статус был достаточен, чтобы позволять себе в беседе с влиятельными магами небольшие вольности. «Или так», — проронил Нагаса, покосившись. «И у источников данного типа есть неприятная особенность. Они крайне устойчивы к внешним воздействиям, особенно к огню и воде». «А к земле?» «Командующий», — снова подал голос Олег. Но тут он и вправду не мог молчать. Его способности как повелителя земли были известны многим, но вот относился ли Нагаса к числу таких знатоков, он не имел ни малейшего представления. Чемир удостоился тяжелого пристального взгляда, который он постарался встретить максимально уверенно. «Доброволец? Люблю добровольцев», — скривился капитан. «Если у нас ничего не получится, десантируешься вниз со звездой наказующих. Пусть за тобой присмотрят». Олег ответил воинским приветствием, не проронив при том ни слова. Он и так достаточно уже выделился, чтобы вызвать раздражение даже у самого терпеливого. Зачем плодить врагов и недоброжелателей на пустом месте? Следующие 10 минут на мостике царила тишина, лишь изредка прерываемая командой Мильера Нагаса. Для гордости истинных и двух остальных пузырей задавалось направление, траектория и угол атаки. Выбирался тип алхимических зарядов для метателей, режимы работы сфер Птоломея, а между боевыми магами распределялись цели на земле. Через считанные мгновения их всех ожидало тяжелое сражение, и капитан хотел быть уверен, что принятый еще вчера план сражения нигде не даст сбоев. Пузырь задрожал и начал быстро снижаться. Магическое же чутье подсказывало, что защитные артефакты включились на полную. Не выдержав, Олег сделал шаг к смотровому окну и глянул вниз. Они уже подлетали к предместьям, и уже виднелась крыша одного из бараков. Барака, перед которым стройными рядами стояли почти полсотни серых, сливающихся с камнем гончих. В ту же секунду из гнезда на брюхе гордости истинных в центр построения нечисти выстрелили керамическим зарядом с алхимической смесью, положив начало всей операции. Получилось удачно, и снаряд попал точно в цель. Мархуз знает, чего в него намешали фанатики колб и реактивов, но взметнувшееся пламя накрыло всех гончих и даже задело краешек барака. Словно этого было мало, в огонь полетели еще несколько сосудов с зажигательными смесями, а следом пролился настоящий град из заклинаний. Пульсары, молнии, всевозможные покрывала, дожди и грады, щедро разбавленные плетениями на основе света. Волжба сначала добила костяных гончих, а затем обрушилась и на ближайшее строение. Чтобы барак перестал существовать, потребовалось около минуты. Ровно минута, и на месте крепкого на вид здания осталась лишь куча мелкого щебня, перемешанного с пеплом и землей. Точно такой же результат был и у остальных воздушных кораблей. Пока все шло как надо, и что особенно радовало, совершенно безответно со стороны хозяев бывшего Хелонга. Пузыри развернулись, перестроились в виде лесенки и полетели вокруг города, уничтожая внизу все и вся и с каждым оборотом постепенно сжимая кольцо. «Интересно, а Фердинанд жителей города под жертвенный нож пустил или позволил убраться подальше от хфурговой дыры?» — пробормотал Олег, прикипев взглядом к заполненной человеческими костями канаве рядом со следующим бараком. Айрунг считал разрушение Геркала чудовищной ошибкой Нолда. Однако Чемир, громя другой город Тлантаса, пока ничего, кроме удовлетворения, не испытал. Пусть кто-то скажет, что они вновь напали подло, без объявления войны. Плевать. Победителей не судят, а они будут именно победителями. Да и враг ныне такой, что его убийство вызывает не сожаление, а гордость славным и благородным делом. Взгляд зацепился за группу покинувших барак людей в черных плащах. У двоих на поясе болтались жутковатого вида серпы, а еще один размахивал жезлом с характерной черной аурой. Оррис знает, на что они надеялись, убегая. Олег на их месте попытался бы организовать хоть какое-то сопротивление. Но их накрыли сразу два заклинания. Ядовитый туман и ветер ножей не оставили трусам ни единого шанса. Обладатель жезла, правда, прикрылся было щитом неизвестного типа, но сразу три семени огня испепелили не только его самого, но и кремировали останки товарищей. Из-за спины послышался речитатив заклинания, заставивший Олега резко обернуться. Льер Нагаса при поддержке двух помощников творил какую-то сложную волшбу на основе воздуха и воды, скрепляя чары элементами астрала. В руках у капитана тускло мерцал кристалл с эфиром. Понимая отдельные детали, сложить из них мозаику Чемир не мог. Нет, понятно, что не мудрствуя лукаво, Нагаса собрался закрыть источник тьмы, питавший здешнюю мастерскую по созданию нежити. Но каким образом он хотел это сделать? Вот этого Олег понять не мог. А он, что ни говори, после закрытия хрустальных врат в заброшенном городе гномов Орлиной Гряды, мог считаться в вопросе уничтожения источников силы экспертом. Он отсюда чуял мощь темного пламени, порождающего пульсации энергии, и отчетливо понимал, что борьбу с порождением магии черепа Некронда следовало начинать с попытки его погасить. С этой задачей лучше всего справились бы вода и земля, но никак не ветер, который Нагаса делал основой своего заклинания. Скептически покачав головой, Олег вернулся к окну. Лезть сейчас с советами точно не стоило. Немного очухавшиеся колдуны Тлантоса наконец сообразили, что их попросту убивают. И начали огрызаться. В защиту гордости истинных врезались несколько оставляющих дымный след черепов и черный луч. Правда, ни одно из заклинаний оборону не пробило, зато позиции магов демаскировало. В ответ немедленно полетели чары, тотчас смешавшие смельчаков с землей и камнями. Было еще две попытки напасть на эскадрилью силами отряда костяных птиц, вынырнувших из-за тучи, но тут не сплоховали чародеи с соседних пузырей. Серия из огненных и воздушных резонансов перемолола тела темных созданий в труху, доказав, что без прикрытия некромантов и магов тьмы даже средней силы нежить становится менее опасной и далеко не столь грозной. Наконец пришел черед и Нагаса. Свое хитро закрученное заклятие он метнул в источник тьмы прямо сквозь стекло мостика, при этом удовлетворенно потерев ладони. Олег только и успел, что опять ощутить в чарах привкус воздуха и заметить цепочку связанных друг с другом нестабильных контуров. А затем на месте отверстия в земле, где находились корни источника силы, раздался громовой взрыв. Он выбросил в небо фонтан грязи, а взрывной волной разметал топтавшуюся неподалеку группу нежити. На этом успехи Нагаса закончились. Магия тьмы выстрелила из провала в земле спустя положенное время, да и сам источник не демонстрировал признаков нестабильности. «Льер Нагаса, я спускаюсь?» — спросил Олег, не удержавшись от едва заметной усмешки. Капитан свирепо сверкнул глазами, но говорить ничего не стал. Просто кивнул и вяло махнул рукой. «Шевелись, мол, не тяни время». Чемиру оставалось лишь отдать честь и скрыться в коридоре. Поначалу он собирался сразу отправиться на нижнюю палубу, где его наверняка должны ждать наказующие. Но смутное беспокойство заставило сначала заглянуть к себе в каюту и забрать оттуда сундук с переносным порталом. Умом он прекрасно понимал, что совершает глупость и зря рискует ценным артефактом, или вовсе ставит под вопрос всю задуманную Бримсом операцию. Однако ничего с собой поделать не мог. Накатившее дурное предчувствие буквально требовало от него не оставлять портал без присмотра. Быть может, подсознательно боялся, что пузырь будет сбит или просто улетит, едва он покинет его борт. А может, опасался оказаться в землях пробудившейся тьмы без возможности убежать. Неважно. Главное, что он все-таки забрал сундук с собой и, невзирая на ухмылки наказующих, вместе с ним десантировался на окраину Хелонга. Сколько уже таких прыжков с десантным поясом было за спиной Олега? 10? 20? Сотня? Он не помнил. Главное, что все необходимые навыки и инстинкты прочно вошли в его плоть и кровь, заставляя чувствовать себя даже в чуждой стихии легко и свободно. Земля упруго ткнулась в ступни. Маг сделал несколько шагов и замер, держа на изготовку посох. Ценный груз, привязанный к повелителю земли и огня заклятием, парил за спиной, потихоньку вытягивая силу. Олег настороженно огляделся, заодно ощупывая пространство вокруг исследовательскими чарами. Вроде безопасно. Людей, кроме охранников из наказующих в радиусе 20 сажений, нет, нечисти и нежити тоже. Значит, можно браться за дело. Сундук тотчас бухнулся на траву, а его хозяин повернулся в сторону все так же пульсирующего столба из тьмы. Олег приземлился на небольшой взгорок, в стороне от полыхающих магическим пламенем бараков, и отсюда открывался отличный вид на источник энергии тлантовских чародеев. «Вроде обычный провал в земле, а ты погляди, какая силища оттуда прет», — пробормотал Олег, активируя заклинание истинного зрения. Сразу же стали видны ажурные линии сложного плетения, уходящие куда-то вниз, а развившееся в последние годы магическое чутье подсказало, что аналогия с хрустальными вратами была верна. Сейчас вблизи от источника темного пламени Чемир абсолютно ясно ощущал его родство с тем древним порталом под Орлиной грядой. Тем лучше. Значит, ничего нового придумывать не придется. Кивнув своим мыслям, не выпуская посоха, повелитель земли и огня широко развел руки и воззвал к подвластным ему стихиям. Без формул и заклинаний, зато с опорой на тщательно взращенное понимание огня, умение слышать дыхание земли и силу разбуженной истинной крови. Как и тогда, руки сами собой начали выводить чародейские знаки, а губы произносить заклинательные формулы. Сила ровным потоком полилась в опорную структуру чар, подчиняясь управляющим движениям кистей. Тогда в какой-то миг задача показалась неподъемной. Немели конечности, ломило суставы, а голова едва не взрывалась от натуги. Работа на гномов заставила его опустошить все резервы и едва ли не начать тратить жизненную силу. Да что там врать-то? В те годы он мог служить прекрасной иллюстрацией старшего ученика, замахнувшегося на немыслимое. Сейчас ситуация была иной. Заклинание не требовало от Олега запредельных усилий. Он не рвал жилы, а работал. Как работает опытный мастер, не тратящий на дело ни одного лишнего движения, ни одной лишней крупицы энергии. И при всем при том выпущенное на волю заклинание понеслось к цели уже не с мощью катящегося под откос валуна, а точно гигантский сель, способный смести с лица Торна не то что небольшой хутор, а полноценный город. С ревом сотни тысяч быков воздух над темным пламенем вдруг закрутился вихрем из силы истинного огня и мощи корней земли, а потом втянулся внутрь провала, где и схлопнулся сам в себя, без внешних эффектов, но захватив с собой ведущую в тьму червоточину источника. цепляющий за черные тучи столб энергии, тотчас исчез, оставив после себя лишь медленно растворяющийся в воздухе шлейф мрака. «Чего-то как-то даже слишком легко получилось», — пробормотал Олег, опираясь на незнамо когда вонзенный в землю посох. Магия подсказывала, что пульсирующий источник закрылся, но разум отказывался в это верить. Он ждал напряженной борьбы и сражения на пике возможностей, а получил рутинную задачу. Но, судя по ошарашенным лицам охраны, которые начали стягиваться со всех сторон к Олегу, они думали примерно так же. Внезапно каменная насыпь на границе действия исследовательских заклинаний Чимира зашевелилась, и наружу вылезла костяная гончая. Выглядела она совершенно неповрежденной, но то ощущение силы, которое окутывает нежить вблизи источника их могущества, отсутствовало. Пока тварь вертела башкой, к чему-то принюхиваясь, Олег жестом остановил напрягшихся было наказующих и лично метнул в нее заклинание каменного резонанса. Энергии влил сущие крохи, но их хватило, чтобы размолоть тело гончей в пыль. Без поддержки некромантов и подпитки силой нежить и вправду не представляла большой опасности. Хотя почему тогда охранники, сплошь состоящие из чародеев третьего ранга, так удивлены? Неужто Олег незаметно для себя шагнул на следующую ступень? Если это так, то отличная новость. Но не слишком ли рано? «Поздравляю с заявкой на второй ранг, Льер Олег!» Вдруг раздался голос Льера Нагаса, переданный переговорным амулетом. Командующий операцией «Истинный», от которого не укрылось происходящее внизу, явно спешил таким образом уладить все недоразумения между ним и быстро растущим в могуществе ставленником магистра наказующих. Олег не удержался от кривой ухмылки и только собрался ответить, как ощутил вызов от кого-то гораздо более важного, чем обычный нолдский маг. С ним срочно желали пообщаться Млеур. «Вот не было печали», — пробормотал Олег. Внедренный в ауру Чимира астральный маячок еще раз судорожно дернулся, прежде чем маг позволил наведенным чарам выстроить между ним и эльфами эфирную связь. «Что за срочность, Варик ми...» Начал было Олег, но был самым невежливым образом прерван. «Льер Олег, планы поменялись! Забудьте о Талаке! С Фердинандом придется разбираться уже сейчас! Не знаю, что вы сделали в Хелонге, но Фердинанд только что начал открывать проход на темные пути, и если наши наблюдатели еще хоть что-то смыслят в темной магии, нацелился он на предместье Хелонга!» Минош ухитрился в мысленном послании передать злобно шипящую интонацию. «Вызывайте Льера Бримса! Срочно!» Сердце Олега дало предательский сбой, но он мгновенно справился со слабостью. «Сколько у нас времени?» — спросил Чимир. «Не больше 5 минут, так что поспеши!» — сказал Минош и разорвал астральный канал. «Холод бездны! Эльф! А что насчет вашего участия?» — прорычал Олег в пустоту. Впрочем, возмущение и пузырящийся в глубине души страх никак не сказались на дальнейших действиях мага. Он мархузом кинулся к сундуку, оттарабанил цепочку ключей, открывающих замок, и принялся спешно доставать рунные пластины переносного портала. «По уму!» «Сейчас следовало бы найти место с пересечением не менее 3 силовых линий», расчистить площадку от мусора, провести обряд очищения силами стихий, затем помедитировать для успокоения духа и лишь затем взяться за активацию повелевающего пространством артефакта. Да только не было у Олега времени действовать по правилам. Одна за другой, звонко щелкая замками-защелками, пластины соединились в нечто похожее на невысокую платформу. Следом пришел черед кристаллов, которые в определенном накрепко выученном Олеге порядке заняли многочисленные пустые гнезда по периметру портала. «Аартхал!» — выдохнул Чимир слово пробуждения, и вся конструкция засветилась ровным белым светом. «Готово!» — маг унял вновь начавшуюся внутреннюю дрожь. «Проклятье!» С момента беседы с эльфом ночи прошло менее 3 минут, а у Олега было такое ощущение, что он пробежал от Муара до Гарраса и обратно. Ну, теперь осталось отправить запрос на открытие портала в Нолд и дождаться магистра. Олег уже положил пальцы на рифленую пластину, отвечающую за управление работой артефакта, как за спиной сдавленно охнули. «Льер Олег! Пространство рядом с источником тьмы быстро теряет стабильность», — обеспокоенно зашептал старший из наказующих. «Сюда кто-то ломится с той стороны. Надо уходить». «Ваша задача — охрана? Вот и охраняйте!» — рявкнул Олег, последовательно нажимая на нужные завитки управляющего узора и обливаясь холодным потом. Одна ошибка. Их фурговому инструменту потребуется калибровка. А у него и без криков над ухом подрагивают руки, да панически прыгают мысли. Он никогда не был трусом и не страшился драк, но перспектива оказаться лицом к лицу с повелителем черепа Некронда без прикрытия великого мага пугала его до зеленых хфургов. Внезапно в полусажении над центром артефакта возникла бешено вращающаяся черная точка, которая стремительно выросла в размерах, вытянулась по вертикали и превратилась в похожий на эллипсоид портал. «Да!» — радостно прорычал Олег и оглянулся через плечо, сжимая в кулаке амулет экстренной связи с Льером Бримсом. На месте скорого открытия темных путей уже клубилась серая хмарь, и если Олег ничего не путал, то это было предвестником скорого появления путешественника по той стороне реальности. «Магистр!» — в голос крикнул Олег, не выдерживая нервного напряжения. «Срочно нужна ваша помощь!» Однако в ответ была лишь тишина. Что-то в планах Льера Бримса явно пошло не так. Тем временем завеса тумана с треском разрывающегося полотна раздалась в стороны, и на землю разоренного Хелонга ступил король Фердинанд. И пусть Олег никогда раньше не видел правителя Атлантаса, в личности гостя он не сомневался. Слишком черная и слишком давящая аура, чтобы она могла принадлежать рядовому колдуну. Не дожидаясь приказов, наказующие слаженно сформировали атакующую формацию и, объединив силы, ударили по Атлантасцу какой-то своей вариацией малой мести огня. Сработали красиво, четко и эффектно, будто на учениях. По легендам, такими чарами убили многих сильных магов в эпоху войн. Но то ли легенды врали, то ли Фердинанда нельзя было уже считать просто сильным. Но колдун взмахнул жезлом, и на пути заклинания выросла черная, как ночь, полотнище щита, в котором месть огня и растворилась, не оставив следа. «Дерьмо, Тарка!» — прошептал Олег потерянно и потянулся за посохом. Как бы он ни боялся, но бежать от сражения не собирался. Раз не вышло у собратьев-чародеев с огнем, может, получится с землей? А там и воздушный флот подтянется. Или Льер Бримс, сожри его печень, Мархус, проснется и вспомнит о своих обещаниях. Но и здесь Фердинанд оказался быстрее. Пока Олег собирался с духом, король успел выпустить на волю какую-то мудренную формулу и влить в нее прорву силы. В воздухе, аккурат между магом тьмы и нолдцами, тотчас возник тусклый бесформенный силуэт, начавший со свистом вбирать в себя какую-то серую пыль. Точнее, сначала это была пыль, но следом полетели обломки покрупнее, пока, наконец, очередь не дошла до узнаваемых костяков уничтоженных гончих. И с каждым поглощенным фрагментом кости таинственный силуэт приобретал все большую материальность и узнаваемые черты. «Чтоб я сдох! К костяной дракон?» — выдавил из себя Олег, ощутив бьющиеся на задворках сознания ужас и обреченность. Для него костяные драконы давно и прочно ассоциировались с Рошагом. Встреча же с этим выкидышем бездны была той единственной вещью, что пугало его больше драки с владельцем великого артефакта. Понадобилось несколько ударов сердца, чтобы узнать в призванной у него в глазах нежити, пусть могучую, но вполне обычную тварь из темного бестиария. И, платя за испуг, Олег первым метнул в нее каменный резонанс. Льер Бримс все так же молчал, как молчали и обещавшие поддержку эльфы ночи. Сердце Чемира грязной тенью начало закрадываться подозрение, что его предали и просто отправили на смерть. Ожидание. Вот та вещь, которую страшно не любил Льер Бримс. Одно дело, когда ты готовишься к чему-то, строишь планы, проводишь расчеты, ищешь оптимальные стратегии или на худой конец своими потом и кровью притворяешь в жизнь какие-то идеи, и совсем другое, когда ты ждешь. Когда от тебя ровным счетом ничего не зависит, и все, что ты можешь, это смирять нетерпеливый нрав и сидеть сложа руки в надежде на скорые вести. Именно такой была ситуация с операцией в Тлантосе. Желание заполучить в свое распоряжение великий артефакт, сложившись с надеждой получить союзника для Нолда против светлых эльфов, разбудило в нем деятельную натуру и вынудило действовать молниеносно быстро. Едва были утрясены детали договора с Млеур, как магистр оперативно нашел подходящие для задуманного рейда воздушные корабли, собрал для них команды из верных и готовых рисковать магов, распечатал запасники наказующих и как следует всех вооружил, назначил командующего операцией, и все. После того, как флот пузырей покинул Нолд, от Бримса уже ничего не зависело. До того момента, пока молодой Чемир, его личный посланник, не откроет портал домой, магистру оставалось лишь довольствоваться сухими докладами Льера Нагаса и верить в успех задуманного. К сожалению, план операции был далек от идеального. Спешка сказалась на проработке важных деталей, любая мелочь была способна перевернуть все с ног на голову, а значит, в любой момент могла потребоваться помощь Льера Бримса. Как результат, магистр наказующих, увешанный артефактами и амулетами, как зеленый кхельс в праздник середины зимы, сразу после пересечения эскадрильи и границы Тлантоса задвинул все дела и принялся дежурить на портальной площадке, точно часовой перед входом в военный лагерь. Втайне надеясь, что продолжаться это будет недолго, и совсем скоро Олег подаст условный сигнал. Вот только неприятности начались гораздо раньше. «Ай-яй! Кого я вижу? Наш вечно занятый магистр и вдруг бездельничает!» — услышал Льер Бримс из-за спины знакомый голос. Ауру архимага он заметил почти за квартал, так что удивить его у того не получилось. Хотя, может, Витор такой цели перед собой и не ставил. Не зря же он даже не попытался скрыть свое появление. «Кто бы говорил о безделье? Я, по крайней мере, не пропадаю с седмицами, Мархуз знает где, спихнув все дела на подчиненных», — произнес Бримс с холодком в голосе. «Если бы не испортившиеся отношения, то после этой реплики магистра Витор уже рассказал бы, чем он таким занимался столько времени». «Да, если бы». «Действительно, это было ошибкой», — в тон ему ответил архимаг. «Я как-то привык считать, что мои помощники...» Он особо выделил это слово. «Более осмотрительны и благоразумны. И не пытаются командовать там, где должны ждать решения, вышестоящих». Льер Бримс почувствовал, как от бешенства сводит скулы. «Рад, что ты уже в курсе дел. Не придется объяснять», — резко сказал он. «Объяснять? Мне?» — процедил Льер Витор. «Тебе, сгинувшему непонятно куда в условиях колоссального давления на страну», — прорычал магистр. «Ты когда-то жаловался, что у нас нет союзников? Так вот, я их нашел. Млеур, ты стенал об отступлении от принципов защиты света? Получай задачку по плечу. Ненавистный тебе Тлантос сбросил маску и явил миру череп Некронда». Тирада Бримса заставила Витора втянуть воздух сквозь сжатые зубы и качнуться на носках. Он некоторое время буравил магистра взглядом и лишь затем заговорил. «Ты не имел полномочий заключать от лица Нолда ни с кем никаких договоров, ни тайных, ни явных, слышишь? Ни с кем!» — прошипел архимаг, подчеркнуто игнорируя все сказанное бывшим другом и соратником. И словно в насмешку над магистром, в этот самый миг на портальной площадке загудел открывающийся проход, а передающий амулет донес до них эмоциональное послание Олега. «Кали твою маму напополам!» «Что сейчас об этом говорить, если договор заключен, и мы приступили к выполнению своих обязательств?» — мрачно спросил Льер Бримс, видя, как исполняются его самые худшие ожидания от реакции архимага. «Ах, да! Думаю, сейчас для того самое время!» Зло рассмеялся архимаг и вызвал над навершием церемониального посоха диаграмму заклинания дальней связи. «Срочный приказ экипажам трех тяжелых охотников, выполняющих сейчас преступную миссию в Тлантосе. Как архимаг и правитель Нолда, требуя немедленного прекращения любых военных действий и возвращения домой. Приоритет высший!» «Ты чего творишь, Витор?» — прорычал Бримс, сделав шаг навстречу архимагу. «С каких пор мы предаем союзников?» Напор его был столь силен, что Льер Витор невольно отступил на тот же самый шаг, из-за чего еще больше озлился. «Дети тьмы нам, не союзники!» С фанатичным блеском в глазах почти прокричал архимаг, не обращая внимания на ставших невольными свидетелями скандала охранников портальной площадки. Бримс много что мог на это возразить, но в ушах до сих пор звучали призывы Олега о помощи. И он ограничился коротким советом. «А не пойти ли тебе, Витор, с такими взглядами под хвост Хфургу?» — сказал и рванул к порталу. Два шага, и рукотворный разрыв в пространстве принял его в свои объятия. Он даже уже увидел спину Чемира, мечущего заклятия одно за другим и явно забывшего о замешкавшемся Бримсе. Увидел и тотчас ощутил, как проход потерял стабильность и начал схлопываться, выдавливая магистра обратно на Нолд. «Какого мархуза? Витор совсем рехнулся, если решил нарушить баланс сил в схеме портала. Да и когда он вообще успел настолько глубоко вникнуть в тонкие манипуляции с пространственной магией?» Мысли неслись галопом, однако наиболее деятельная часть разума магистра уже принялась за дело. Перейти на Горх Льер Бримс был не способен, но это не значит, что он собирался бросить своего верного человека на растерзание Фердинанду. Паутина чар выстрелила в спину Олега, опутала его с ног до головы, и точно щупальце Кракена втянуло в портал за миг до его окончательного закрытия. На портальную площадку Бримс и Чемир упали почти одновременно, едва ли не под ноги к Льеру Витору. «Ни капли не сомневался, Бримс, что ты наплюешь на прямой запрет своего архимага не вмешиваться в конфликт на Атлантосе и полезешь на горх лично!» Захохотал Льер Витор, глядя сверху вниз на магистра. «Ты настолько предсказуем!» Появление разгоряченного схваткой Олега он подчеркнуто игнорировал. «Повторяю первый и последний раз. Млеур нам не союзники. Они не были ими раньше, не будут и впредь. И даже то, что они схлестнулись сейчас со скверной наследия Некронда, не ставит нас по одну сторону. Мы свет, они тьма. И пусть, Мархуз побери, тьма пожрет тьму». Архимаг, рисуясь и работая на публику, гордо задрал подбородок. «Ребро Орриса, Витор, да ты никак испугался, что тебя не так поймут по ту сторону благостного океана?» Презрительно фыркнул Льер Бримс, медленно поднимаясь на ноги и помогая встать дезориентированному переносом Льеру Чемиру. «Твое падение от гордого великого мага до приспешника длинноухих кукловодов потрясает!» Витор не рискнул открыто встретить взгляд бывшего друга и вильнул глазами, а затем и вовсе развернулся на месте и зашагал к стоящей поодаль охране. На полпути остановился, замер, словно раздумывая, и трижды ритуально стукнул посохом о мостовую. «Правом, данным всем архимагам-основателям республики, повелеваю отстранить Льера Бримса, магистра наказующих, от исполнения своих обязанностей и начать расследование его деятельности силами особой комиссии при Совете мастеров», — произнес он торжественно. Затем повернул голову и через плечо со значением добавил старинную юридическую формулу. «И допадет гнев скипетра власти на всех врагов истинных». Портальную площадку Льер Витор покидал без спешки, всем телом выражая удовлетворение от того, как повернулись дела. «Льер Бримс, у меня от перехода в мозгах помутнение или у нас действительно только что случился маленький дворцовый переворот?» — пробормотал Чемир ошарашенно. «Переворот? Нет. Пока только его попытка», — медленно ответил Льер Бримс, задумчиво вращая печатку на пальце. «Пока только попытка». Он давно ждал чего-то подобного. Надеялся, что обойдется, но ждал. И готовился. А кто предупрежден, тот вооружен, не правда ли? «Черный пакет, высший приоритет», — пробормотал он в переговорный амулет, настроенный на одного из верных ему людей. И разрушил магическую игрушку коротким заклятием. Все. Маховик запущен, противостояние с архимагом переходит в горячую фазу. А начнется все с того, что кое-какие материалы самой секретной службы Нолда отправятся прямиком к Кирсану Кайфату. Сначала исподволь, повернув все так, словно его агенты сами ее добыли, а затем напрямую, посредством собственных каналов Бримса. Главное Олегу о том не говорить. Не то Бримс в этот ответственный момент лишится одного из вернейших своих людей. И опальный, но пока еще не мятежный магистр, мрачно усмехнулся. Минош всегда считал себя сильной состоявшейся личностью, чьи жизненные устои никто и ничто не способен поколебать. Да и нужно ли меняться, если твой народ давно и прочно вошел в фольклор соседей в качестве таинственного и необоримого лиха? Твоя страна сильна и богата, а сам ты могущественный маг, идущий путем древних. Высшие не идут на поводу у обстоятельств, а меняют их сообразно своей воле. Так продолжалось долго, до той поры, пока не случилась война с Тлантосом. Война, которая расставила все по своим местам. Страна, встретив могущественного и коварного противника, оказалась далеко не столь сильна, как думалось. Ее народ мог служить пугалом лишь для невежественных крестьян, а сам он уступал в боевом мастерстве иным смертным колдунам. Будь у Миноша время подумать, он неизбежно впал бы в уныние, да только его-то у него как раз и не было. Наследники Некронда давили по всем фронтам так, словно имели неисчерпаемые ресурсы. Жгли приграничные форты и поселения, устраивали вылазки в считающиеся тайными урочища, охотились на лидеров Млиур, проводили рейды в глубоком тылу и пару раз даже устраивали диверсии в крупных городах. Эльфы ночи тоже не сидели сложа руки, но за каждым их военным успехом обязательно следовала неудача. Только освободили от гнета тьмы источник силы на побережье Темного океана, как два Бекхеме-Оот тут же осквернили его двойник на побережье Благостного океана. Устроили эльфы ночи резню в самом северном городе Тлантоса, Едеренге. Так тут же последовало наступление на западном направлении, и Млиур потеряли почти 1500 сородичей. Для малочисленных эльфов это была сущая трагедия. Пока противники обменивались ударами, сохраняя внешний паритет, но никто не сомневался, что долго так продолжаться не могло. Пусть маги Млиур далеко опережали по мастерству и силе среднего колдуна Атлантаса, последних было существенно больше. За них воевала нежить и прикрывала тылы мощь одного из величайших артефактов в истории Торна. Нет ничего удивительного в том, что, несмотря на всю подготовку и все уловки, государство эльфов ночи медленно и неотвратимо катилось к пропасти. И также нет ничего удивительного в желании темных изыскать любую возможность для обеспечения стратегического перевеса в проклятой войне. Идея взять в союзники Нолд принадлежала Варрику Миношу и наставнику Тверену. Налаженные еще на Сардуоре контакты требовали самого пристального внимания, и оба мага смогли добиться принятия решения об их использовании, несмотря на сопротивление скептиков. Сам Нарракет, этот не иначе как рожденный тьмой Хфург, набравший за время войны колоссальное влияние, уступил их напору. Хотя поначалу яростно критиковал любые предложения о сотрудничестве с истинными. Как же! Ведь перворожденные не могут становиться на одну планку со смертными магами. Особенно, если по окончании общего дела не будет никаких шансов на уничтожение наглецов. И пусть Миношу сотрудничество с республикой тоже было сильно не по нутру, он успел достаточно измениться, чтобы смирять гордыню ради выживания народа и добровольно взваливать на плечи ношу долга. Переговоры и организацию совместных действий с нолдцами тоже поручили ему. Увы, реальность показала, что скептики были правы, и дружба со смертными ни к чему хорошему привести не могла. «Мы потеряли 15 молодых эльфов, способных спустя пару сотен лет стать варриками. Ушел к предкам один из ваших собратьев. Про уничтоженных боевых животных и растраченную силу даже упоминать не стоит. Но свои обязательства мы выполнили. Тлантос таки стянул к местам прорыва линии фронта кучу сил, оголив тылы и опустошив резервы, — произнес Тверин ровным, безэмоциональным голосом, стоя перед зеркальной поверхностью амулета дальновидения. Рядом с ним был Минош и еще четверо вариков из молодых. Все, кого удалось безболезненно отозвать с передовой. И кто был способен воспользоваться дарованными Лисфтсеком или курганом шести магов, возможностями для удаленной атаки короля Фердинанда. Но три пузыря Нолд все же прислал, и Хелонг они разгромили, произнес Минош лишь потому, что это надо было сказать. Самостоятельно мы бы не справились. Источник скверны через астрал не закроешь. Тверен обжег Миноша взглядом и ткнул пальцем в экран артефакта, на котором 10 минут назад исчезла рябь закрывшегося за спиной Олега Чимира портала, и где сейчас иступленно машущий крыльями костяной дракон пытался нагнать два удирающих прочь нолдских пузыря. Третий летающий корабль завис над центром Хелонга, но как боевая единица уже не рассматривался. Тяжелый охотник разваливался на глазах, раздираемый на части силой черепа Некронда. «Плевать на Хелонг!» «Договор касался Фердинанда и его мерзкой игрушки», — прошипел наставник, потеряв контроль над обликом. Минош, недовольный тем, что именно ему приходится принимать всю тяжесть гнева Тверена, поморщился. «А может, рискнем и попробуем ударить?» — произнес вдруг самый молодой из варриков. «В бездну, людишек!» «В бездну отправимся мы!» «Если сунемся к проклятому тьмой некроманту!» — оборвал говорившего Тверен и тяжело посмотрел в глаза Миношу. «Возвращаемся! Нарракет ждет новостей, и я не хочу разговаривать с ним в одиночку!» Минош втянул воздух сквозь сжатые зубы. Общаться с древним эльфом, не боящимся проливать при нужде кровь сородичей, он хотел еще меньше. «А может, попробуем связаться с Чимиром? Хотя бы, чтобы понять, какого хфурга происходит?» — спросил он. «Я сказал, возвращаемся!» — открыто рявкнул бывший наставник. «С настоящего момента договор с Нолдом расторгнут, и нам не о чем с ними разговаривать!» Миноше ничего не осталось, как склонить голову. Надежда на долгосрочный союз Млиур с людьми умерла, так и не успев толком окрепнуть. В ушах же вдруг зазвучали отголоски злобного смеха на ракета.